Может, ты поставишь здесь точку? Знаешь, мне нечего терять. Пропустишь как строчку обещание, что мы будем неделимы. Потеряли свое значение. Знать, что кровь по проводам не уходит никуда. Мои мысли ни слова. Не могу засыпать и просыпаться без тебя. Я не смогу это забыть. Я не смогу это держать себе. Просто хочу любить. Но ты снова кричишь мне, снова кричишь до завтра. Говорим при встрече до завтра. Наши чувства словно игры азартные. Что за мысли в темноте? Вспоминаю не тебя, но помню о тебе. Каждый раз я просыпаюсь в этом холоде. Где твои пустые слова, по которым я рисовал? Тебя, себя люблю, тебя, себя.